Часть первая. Шалфей, можжевельник, рута, тимьян красный. Люди полагают, что масла для ароматерапии абсолютно безвредны. Однако эти чудодейственные вещества могут быть чрезвычайно токсичны при неправильном использовании. Во всяком случае, так говорят. Не всегда легко понять, как все на самом деле. Вот, например, та женщина, встретившаяся мне когда-то, она убила мужчину, которого любила. Но она не хотела его убивать, по крайней мере, так она говорила нам. Он изменял ей, но пообещал оставить ту другую женщину. А потом она поймала его с телефоном, и тогда она схватила первый предмет, попавшийся под руку, это оказалась отвертка, и всадила ему в шею. Конечно же, она хотела его убить, так подумала я тогда. Но сейчас я в этом не уверена.